Глава шестая. Отправляться в бандитское логово под названием Иватари мы решили завтра, после того, как получше изучим его структуру и наведем соответствующие справки. Детектив Кён знал о местной японской диаспоре многое, но все же перестраховаться нам обоим не помешало. Неизвестно, как мог закончиться наш визит и с чем именно там предстоит столкнуться. А к Миямото Хидэки у меня пока что был единственный вопрос. Что случилось с отрядом, в котором состояла Джина, после их последней встречи? И как она вообще ступила на эту скользкую дорожку? Лежа на кровати с ноутбуком в своем номере, я никак не мог сконцентрироваться на работе. То и дело мысленно возвращался к сестре, размышляя, где же она может быть сейчас. Не хотелось верить, что мы с лейтенантом гонялись за призраком. Нет, эта девушка, судя по тому, что я узнал о ней, не могла бы так просто сдаться. Если мы с ней хоть немного похожи, Джина будет бороться до последнего. Но бороться с чем? Также мне никак не давало покоя проникновение в дом семьи Б. После того, как полиция забрала в участок родителей пропавшего паренька, я внимательно изучил его комнату. Тайник с его сбережениями, понятное дело, оказался пуст. Деньги забрали. Однако слова госпожи Б о том, что ранее из тайника взяли лишь часть, вызывало вопросы. Это были не воры. Но если не воры, то кто? Зачем Секу вообще проникать в собственный дом втихаря? Даже если все это время он вел двойную жизнь, было бы куда проще, поставь он родителей в известность о том, что жив и здоров. Такими необдуманными действиями он подставлял не только себя. А вдруг Джина была в курсе о его тайнике, а также знала, что комната ее приятеля пуста, и никто не помешает ей прибрать часть денег к рукам. Значит, этот парень находится где-то далеко от дома. Взят в заложники? Мертв? Джине нужны были какие-то средства для того, чтобы не возвращаться в отчий дом, и она могла взять лишь столько, сколько ей понадобилось. Какова же вероятность, что именно она наведалась в дом семьи Б, а в торопях, боясь быть обнаруженной, во время побега выронила ту пачку купюр? Если Миямото Хидэки на последней встрече дал ребятам очередное задание, но они с ним не справились, то этот провал мог поставить репутацию главаря банды Рюкай под угрозу. Что же мешает ему избавиться от нерадивых исполнителей и открыть на них охоту? Возможно, именно из-за него Джина не может вернуться домой. Отложив ноутбук в сторону и прикрыв глаза, я потер пульсирующие виски. Вряд ли смогу сегодня уснуть, когда в голове столько нераскрытых вопросов, но продвинуться в поисках дальше мы сможем только после визита в Иватари. Слишком много предположений, ни в одном из которых нельзя быть уверенным наверняка. Я должен был что-то предпринять, обязан, потому что пока я бездействую, моя сестра шатается неизвестно где, вероятно, с кучкой головорезов на хвосте. И если с ней что-нибудь случится из-за того, что я медлю, никогда себе этого не прощу. Адрес коттеджа, на котором базировались Рюкай, я взял у Джинхёка еще заранее. На всякий случай, под предлогом разузнать больше о банде через преступную сеть, свободного доступа к которой у детектива, разумеется, не было. Тут надо иметь весьма специфические знакомства, чтобы получить возможность оказаться в ней. Собравшись и прихватив с собой все необходимое, учитывая любые варианты развития событий, вышел из номера. Вряд ли детектив Кён будет рад моей самодеятельности, но в открытом противостоянии толку от лейтенанта будет немного. В этом убедиться я уже успел. Его следовательская чуйка и умение находить общий язык с людьми мне еще пригодятся. Однако расследование наше в данный момент принимало более опасный поворот. Не хотелось бы, чтобы столь полезный человек получил пулю в лоб раньше времени, да и желательно, чтобы в ответственный момент никто не путался у меня под ногами. Не просто так я всегда предпочитал отправляться на задание в одиночку, игнорируя потуги навязанных мне напарников. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Спустившись на подземную парковку, отыскал арендованную нами машину, уселся в нее и закинул сумку с экипировкой на соседнее сиденье. Долгое же время моя интуиция молчала, выступая в роли стороннего наблюдателя. Но теперь я остро ощущал знакомое чувство жжения в груди. Ощущал физически, как поднимается температура тела, как увеличивается скорость бега крови по венам, будто бы контроль над всем моим организмом временно переходит к кому-то другому, распаляя и настраивая на нужный лад. Значит, я наконец-то вышел на верный путь, который и приведет меня к цели, так или иначе. А дальше все зависит от меня самого. Силы, ловкости и быстроты реакции. Всего того, чем искусственно наделил меня в свое время отец, и что раскрывать в полной мере я стал только сейчас, раньше попросту не обращая на это внимания. Что ж, это было сложно, но природу свою я принять сумел. Никуда от нее теперь не денешься, хотя если мои модификации помогут вернуть сестру домой в целости и сохранности, то все это было не зря. Слишком долго я жил одной лишь местью, питающей и взращивающей меня с раннего детства и по сей день. Настала пора выложиться на полную ради кого-то еще. Ради моей семьи, вернее, того, что от нее осталось. Хувон. Гостиница «Сан-Харбор». В то же время. «Ну, признаем честно, что этого стоило ожидать», — со вздохом произнес Джин Хёк по карте на смартфоне, наблюдая за выезжающим с парковки автомобилем. Автомобилем, под которым он предусмотрительно прикрепил устройство слежения, совсем незаметное, но такое полезное. Детектив уже успел изучить и характер, и модель поведения своего напарника. Слишком уж легко тот согласился отложить поиски до завтрашнего дня. На Алекса это было совершенно не похоже. А вот и прямое подтверждение тому, что парень в очередной раз предпочел наглую ложь правде. Можно было не теряться в догадках относительно места назначения, которое выбрал Валкер. Район Аватари, ну, конечно же. Лично решил заявиться в Змеиное логово, будучи уверенным в собственных силах, а самого Джин Хёка при этом оставить на заднем плане, чтобы не наделал глупостей. Предсказуемо, даже слишком. И как раз на этот случай у лейтенанта уже был заготовлен план действий. Покидая номер, мужчина параллельно вызвал такси. Водитель вряд ли согласится вести его вглубь преступного района. Корейцев там не очень-то жаловали, и это был общеизвестный факт. Так что придется немного прогуляться пешком. Как раз к тому моменту, когда Джин Хёк доберется до базы Рюкай, Алекс уже должен будет находиться там. Я нервно барабанил пальцами по рулю, вновь остановившись на светофоре. Словно все светофоры этого города сговорились, переключаясь на красный, как только я подъезжал к ним. Но ничего, еще пара-тройка кварталов и район Анджин останется позади. Несколько потерянных минут большой роли в моем деле не сыграют. Никто в коттедже господина Миямото меня не ждет, и я тоже ждать никого не собирался. Не захочет вести со мной диалог, заставлю его сделать это силой. И не с такими людьми приходилось общаться ранее, а найти подход при желании можно к каждому. Впрочем, не всегда дипломатичный. Ожидая момента, когда снова можно будет сдавить педаль газа в пол, осмотрелся по сторонам. Сумерки давно уже уступили место позднему вечеру, так что народа на улице было немного. Шумная группка молодежи переходила дорогу передо мной по пешеходному переходу, на ближайшей остановке общественного транспорта, кутаясь в широкую бордовую толстовку, сидел какой-то пацан, низко опустив голову и шкрябая ногами по асфальту. Вот в зеркале заднего вида показался одинокий автобус. Возможно, последний на сегодня, так что пацан резво подскочил со скамейки и уже приготовился к посадке, Капюшон толстовки упал с его головы, и сперва я с ухмылкой подметил, что нынешняя мода на одежду оверсайз способна скрывать под собой тела очаровательных девушек. И зачем только прятать такую красоту от посторонних глаз? А затем в голове что-то щелкнуло, и я замер, внимательно вглядываясь в лицо незнакомки. Ведь именно это лицо смотрело на меня с фотографией Чхве Джины, которую показывал мне детектив Кён еще во время беседы в баре «Намдэмун». И учитывая мою исключительную память, доказанную даже лабораторными тестами, ошибки тут быть никак не могла. Джина. Она жива и стояла сейчас всего на расстоянии нескольких шагов от меня. Легким движением отстегнув ремень безопасности, я выдернул ключи зажигания из машины, ловко перебрался на соседнее сиденье и выскочил из машины. «Джина!» — крикнул в тот момент, когда взгляды наши пересеклись. И поспешность моя обернулась фатальной ошибкой. Девушка тут же сорвалась с места. «Стой!» — заорал ей вдогонку, огибая автомобиль и бросаясь в погоню за собственной сестрой. «Мать твою, Джина!» Но беглянка стремительно удалялась от меня по тротуару, грубо расталкивая локтями случайных прохожих. Ведь она хорошо знает этот город, она выросла в нем, и скрыться от меня способна в мгновение ока, если я не сохраню ее в поле видимости. Это надо ж было так проколоться, сука! «Джина! Джина!» Никогда не беги четко по прямой, если хочешь от кого-то удрать. Той же практике придерживалась и моя ненаглядная сестренка, заворачивая в переулок. Пришлось хорошенько так поднажать, чтобы успеть максимально сократить расстояние с ней и увидеть, как в том же переулке девушка запрыгивает на мусорный бак, проворно хватается за металлическую сетку ограждения и перемахивает через нее. А из кармана толстовки на замызганный асфальт выпадает еще одна увесистая пачка ярко-желтых купюр. Да, она быстрая и ловкая, признаю. Но я еще быстрее и ловчее, раз уж на то пошло. Уж от кого-кого, а от меня эта девчонка не уйдет. Я ей не позволю. Вновь сократил расстояние, разделяющее нас, перепрыгнув через ограждение без вспомогательных средств и приземлившись по ту сторону на обе ноги. Спина девушки промелькнула перед глазами за ближайшим поворотом. «Стой! Я ведь хочу помочь тебе!» Отчаянно кричал, продолжая преследование, но Джина будто бы не слышала меня. Или же не хотела слышать, не хотела верить. Загнанная в угол лань, которая может рассчитывать лишь на себя и ни на кого больше. Как же мне это знакомо. Нет, так просто ее лояльности мне не добиться. Сперва поймать, перекрыть путь к отступлению, а уже после пытаться вразумить. Именно в таком порядке.